Глава 11. Размышления о жизни и о будущем. Будда учил, что все связано и все постоянно меняется. Это было истиной в прошлом, остается истиной в настоящем и будет ей в будущем. Каким окажется будущее? Чтобы ответить на этот вопрос, можно попробовать хоть одним глазком взглянуть на него уже сейчас. Давайте посмотрим, как живет семья из будущего, Кармен, Стивен и их дети, и как она создает, получает и использует контент. Стивен – повар в небольшом ресторане в пригороде Омахе, штат Небраска. Его жена Кармен работает в финансовом отделе местной розничной сети, торгующей одеждой. В семье двое детей – 13-летняя Изабель и 8-летний Рики. Будние дни начинаются с круговорота дел. Нужно разбудить детей, накормить, отправить в школу. В нужное время рядом с кроватью каждого из них загорается голубоватым светом монитор, из которого льется музыка, вначале спокойная, потом все более энергичная. Когда система замечает, что дети зашевелились, раздается голос Кармен. «Доброе утро! Я тебя люблю! Пора вставать!» Система перечисляет все, что запланировано на день, напоминает, что нужно взять в школу, а также сообщает о погоде и дает рекомендации по поводу того, как лучше одеться. После этого включается видеоролик. Учителя объясняют, какие домашние задания нужно загрузить на сайт школы до выхода из дома. Видео заканчивается напоминанием о том, что пора вставать и одеваться. Дети отправляются в ванную, а там, раз уж они так быстро встали, на экране появляется их любимый мультфильм «Губка Боб в центре земли». Каждый эпизод длится всего 5 минут, и когда начинаются титры, Рики и Изабель отправляются завтракать. В кухне Стивен ест яичницу и тосты, который приготовил, пока смотрел новости на голографическом дисплее. Правой рукой он пролистывает содержимое влево или вправо, вверх или вниз, и решает, что смотреть дальше. В итоге останавливается на репортаже о последних достижениях фермерских хозяйств. Он всегда покупает для ресторана, в котором работает, только самые свежие продукты, произведенные на местных фермах, и очень гордится этим. Стивен надеется, что однажды владелец ресторана согласится продать ему долю в бизнесе. Он ждет этого уже 5 лет. Кармен еще наверху, одевается и одновременно делает еще несколько дел, как и дети. Сейчас она смотрит последний эпизод вышедшего на Netflix сериала «Темное вино», который они с двумя коллегами каждый день обсуждают во время встреч в виртуальной метакопии их офиса. Что произойдет дальше? Почему София бросила Армандо? Благодаря этим разговорам рабочая обстановка становится приятнее. Сейчас Netflix выпускает сериалы по новому расписанию, чтобы не допустить запойного просмотра. Серии заканчиваются на самом интересном месте, но выходят либо по вторникам, либо по пятницам, и этот график идеально подходит для компании друзей, которые хотят смотреть и обсуждать сериал в едином темпе. Кармен выбрала этот вариант вместо недавно появившейся бесплатной подписки, в котором фильмы перемежаются рекламой. Она в полглаза смотрит очередной короткий эпизод и одновременно изучает план на день, перечень рабочих встреч и задач, а также проверяет, выложили ли дети домашнюю работу на школьный портал. Кармен слышит, что беспилотная машина уже ждет детей у дверей и начинает торопиться. Все это, и машина, и дом, и вся техника в доме, взята в аренду или используется по подписке. Стивену и Кармен даже не приходит в голову приобретать в собственность что-то дорогое. В современной им культуре принято считать, что все вокруг приходящее, примерно как в буддизме считается, что все меняется и ничто не длится долго. Крупнейшие корпорации управляют подписками и разрабатывают комплексные программы. Исходя из данных о текущих доходах и перспективах роста семейного благосостояния, они предлагают клиентам варианты, которые те могут себе позволить. У каждого теперь есть личный идентификационный номер, хранящийся на микрочипе под кожей запястья. С помощью этого номера можно открыть замок в квартире, офисе, школе, а также разблокировать мобильные устройства. Пароли больше не нужны. Выходя из дома, все семейство надевает очки, которые не только записывают все, что видит владелец, но и используются как монитор и голографический проектор, когда нужно узнать новости, проверить соцсети, посмотреть видео, с кем-то связаться и все такое. Дети отправляются в школу. Изабель смотрит в окно и видит вдоль дороги мониторы разных размеров. И на каждом высвечивается ее имя и предлагается разнообразный контент для просмотра. Машина движется со скоростью около 50 км в час, и все встречающиеся по пути экраны синхронизированы с учетом скорости. Рики заканчивает редактировать видео, которое собирается выложить на платформе FlickFlag, самой популярной в последнее время. Эта платформа позволяет использовать встроенные инструменты для создания видеоконтента со специальными эффектами и анимацией, а также предлагает огромную библиотеку звуковых эффектов. Благодаря этим возможностям почти каждый пользователь может почувствовать себя гениальным режиссером. Рики провел 4 съемочных сессии, выбрал 3 музыкальных фрагмента в качестве звукового фона, а теперь добавляет спецэффекты. И вот все наконец готово, а машина как раз подъехала к школе. У дома тем временем остановилась еще одна беспилотная машина. Стивен едет на рынок, чтобы тщательно и придирчиво выбрать мясо и прочие продукты для сегодняшнего меню. Как и Рики, Стивен, сев в машину, начинает работать с видео. Для каждого пункта ресторанного меню он создает ролики, в которых рассказывается об основных ингредиентах, а также о процессе подготовки и приготовления. Стивен добавляет подходящую музыку, ориентируясь на тип блюд, и успевает закончить 3 ролика из 4, пока добирается до рынка. Он решает, что загрузит все готовые видео для проигрывания на всех мониторах в радиусе примерно 5 километров от ресторана. Кармен будет сегодня работать дома. Между встречами она успевает сделать маркетинговое видео для сумки Chanel, которую купила год назад в качестве подарка самой себе и теперь собирается продать. Она решила использовать личные видео и фото, которые были сняты, когда она проводила время с подругами или мужем, и сумка была с ней. У Кармен 150 тысяч подписчиков в Instagram, а также имеется доступ к аналитическим платформам, так что контакт с целевой аудиторией ей обеспечен. Здесь и далее. Название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Примечание редактора. Изабель владеет технологиями не хуже мамы и брата. Она открывает платформу Find Your Fan и использует доступные там аналитические данные для подготовки видео для FlickFlag, TikTok и Instagram, чтобы привлечь внимание своей целевой аудитории. В кухне во время обеда Кармен проводит рукой в воздухе и включает монитор в надежде успеть посмотреть новый эпизод еще одного из ее любимых сериалов «Викинги 2030». Вдруг на экране возникает кто-то вроде Годзиллы, и голосом Рики громко жалуется, что ему не открыли доступ к кошельку с токенами. Ему очень важно купить NFT, коллекционный токен, с видеозаписью гола, забитого накануне вечером в матче на Кубок мира по киберспорту в Берлине. Причем сделать это нужно немедленно, чтобы обогнать вечного соперника Карла. Кармен тут же отправляет Рики токены, чтобы тот совершил покупку. Стивен ходит по рынку вместе с помощником, который катит большую тележку. Открыв с помощью одних только очков специальное приложение для определения свежести фруктов и овощей, он рассматривает брокколи. И перед его глазами тут же появляются данные о содержании витаминов и прочие параметры каждого соцветия. Стивен выбирает 4 упаковки, соответствующие его требованиям, и показывает их помощнику. За час Стивен успевает купить все, что требуется на день. Потом оба садятся в машину и отправляются в ресторан. За полчаса пути Стивен успевает закончить ролик для каждого из блюд и добавить к ним сведения о количестве калорий, содержании натрия и прочих важных элементах. Его видео не уступают лучшим трейлерам к фильмам, которые мы с вами привыкли смотреть. Благодаря отличному саундтреку и спецэффектам сразу становится ясно, сколько удовольствия можно получить от всех этих угощений. В каждом классе школы полно виртуальных и физических мониторов. Там работают учителя со всего света. Биологию ведет молодая женщина из Конго. Математику преподает учитель, недавно получивший аккредитацию и проживающий в Бостоне. С помощью текстовых и голосовых сообщений Изабель и Рики задают учителям вопросы, а ответы могут приходить и от системы машинного обучения, и от библиотеки вопросов и ответов, которой управляет искусственный интеллект. Во время каждой из 3 перемен в течение школьного дня Рики отправляется в актовый зал и играет там в войну, а Изабель устраивается на газоне и общается по видеосвязи с подружкой, сидящей на расстоянии нескольких метров. У Кармен весь день проходят встречи и совещания в метавселенной. Элементы виртуальной реальности созданы компанией TouchCast, которая использует данные мобильных видеокамер и создает 3D-пространство, соответствующие задачам. Вместо прежних печатных документов используются видеопрезентации и короткие документальные ролики. Подходит к концу рабочий день, в течение которого Кармен успевает поработать с коллегами и компаниями из разных уголков мира. После школы дети отправляются на спортивные тренировки. Рики занимается футболом, и занятия для него в виртуальной реальности проводит никто иной, как Неймар, давно вышедший на пенсию легендарный бразильский игрок. Урок проходит с помощью голографических технологий на базе платформы SkillSet, созданной израильскими разработчиками и предлагающей массу разнообразных спортивных занятий. Изабель занимается единоборствами. У нее урок по боям без правил, и в свои 13 лет она показывает впечатляющие результаты. Стивен заезжает домой на час, чтобы поужинать с семьей, а потом возвращается в ресторан. Кармен и Стивен изо всех сил стараются организовать дома хотя бы час без гаджетов, когда все члены семьи могут просто поговорить и обсудить события дня. Дети, конечно, не особенно поддерживают эту идею, то и дело посматривают на мониторы в столовой и ждут, когда же этот час закончится. Для начала Кармен рассказывает о том, как прошел ее день, потом наступает очередь Стивена. Разговор постепенно затихает, и когда ужин закончен, дети отправляются по своим комнатам. Стивен обнимает Кармен и уезжает на работу. Кармен падает на диван, некоторое время просто сидит неподвижно, потом проводит рукой в воздухе и включает экран, на котором появляется реклама ее сумки и предложение покупателей. Надо же, кто-то предложил 2000 токенов. Она бы не хотела продавать ниже 2300 и, видимо, скоро получит эту сумму. После этого она просматривает видеосообщения от друзей и коллег, а потом смотрит короткий трейлер завтрашнего эпизода «Темного вина». Ну и денек. Вскоре Кармен засыпает. Дети, закончив уроки и поболтав с друзьями, садятся смотреть кино. Что же выбрать? Со вчерашнего дня появилось более 1 000 000 000 новых видеороликов и фильмов. Дети минут 20 смотрят и обсуждают варианты, а потом сдаются и тоже засыпают. Наверное, им стоит попробовать приложение Catch Media, которое помогает вычленить ключевые элементы контента и найти те видео, которые в наибольшей мере соответствуют любимым сериалам и роликам на Flick Flack. Надеюсь, наш небольшой экскурс в будущее вам понравился. Я написал этот рассказ, основываясь на собственных наблюдениях за масштабными и локальными, но устойчивыми тенденциями. Я точно вижу, что, во-первых, истории всегда привлекают внимание. Во-вторых, медиа становятся частью всех без исключения аспектов нашей жизни. В-третьих, скоро все мы будем в состоянии создавать собственный видеоконтент. В-четвертых, стандартные единицы контента становятся все короче. И пятое. Технологии, помогающие подбирать подходящие медиа, все время совершенствуются. Давайте обсудим и оценим эти тенденции, начиная с истории и нашей неистощимой потребности в них. С незапамятных времен люди обожали истории. Вспомните наскальную живопись, к примеру, из пещеры Ласко, где изображены животные и охотники. Сразу представляешь, как жители этой пещеры садились у огня после скудного ужина и слушали рассказы о подвигах охотников. Может, на кого-то бросился раненый бизон, и все побежали, но один из охотников остался на месте и сумел нанести смертельный удар. За прошедшие с тех пор тысячи лет истории стали важнейшей частью нашей жизни. Рассказчики стали записывать истории задолго до рождения Иисуса. Из гомеровской «Одиссеи» мы узнаем о герое, который преодолевает трудности и умудряется достичь цели, несмотря на волю богов и коварство врагов. Истории стали записывать, чтобы любой мог их прочесть, а позже их стали разыгрывать в виде представления целой группы чтецов или актеров. В 20 веке эти представления стали записывать и публиковать. Во второй половине того же столетия появилось телевидение, потом кабельные каналы, и с тех пор были созданы сотни, тысячи, даже десятки тысяч новых программ, в которых рассказываются истории – романтические, приключенческие, страшные или научно-фантастические. Мы обожаем увлекательные, притягательные, захватывающие истории и их персонажей. В последние 50 лет количество историй, которые слышит и видит взрослый человек, резко выросло. Теперь, чтобы история хотя бы отчасти казалась оригинальной и не похожей на другие, требуется по-настоящему хороший рассказчик. Чего мы только не слышали. Как герой восстает из пепла, как борется и побеждает, как иногда оказывается недостаточно сильным или излишне амбициозным, как сталкиваются силы добра и зла, а пропащий неудачник вдруг умудряется переломить судьбу. Поток истории, в котором все мы привыкли жить, стал принципиально иным в 2008 году, когда Netflix запустил стриминг. И тут же этому примеру последовали конкуренты, включая крупнейшие глобальные компании Amazon, Disney, Paramount и HBO. Стали появляться и региональные стриминговые компании, например, арабская Shahid и мексиканская Blink. С началом пандемии в 2020 году людям пришлось проводить гораздо больше времени дома, да и ездить на работу многим больше было не нужно. Стриминг оказался самой очевидной, доступной и удобной формой развлечения и способом занять время. К концу 2020 года у Netflix было более 200 миллионов платящих подписчиков, аудитория Disney Plus выросла до 100 миллионов клиентов меньше, чем за год. А у Paramount Plus и многих других прибавились десятки миллионов зрителей. Отчасти такой стремительный рост объясняется тем, что использовать стриминг стало гораздо проще. Смартфоны есть уже у 6 миллиардов человек. Чтобы смотреть развлекательный контент, вовсе не обязательно сидеть в кинотеатре или дома перед телевизором. Большинству из нас развлекательные видео теперь доступны круглосуточно. Рида Хастингса, многие годы занимавшего должность CEO Netflix, как-то спросили, кто ваш главный конкурент. Он ответил – сон. И был прав. Как мы видели в истории Кармен, Стивена и их детей, контент скоро будет повсюду. На смарт-очках, в смартфонах и наручных часах, в беспилотных автомобилях, на медиапанелях, стоящих вдоль улиц и тротуаров, а также встроенных в дорожное покрытие, полы, потолки и так далее. Механизмы трансляции контента будут работать в полном соответствии с тем, кто в данный момент является зрителем. Эти процессы будут влиять не только на потребление контента, но и на подходы к его созданию. Мы будем привыкать использовать все более и более комплексные медиаформаты, и это касается не только бизнеса или индустрии развлечений, но и повседневного общения. По мере роста спроса на разнообразный контент, именно мы, любители, а не профессиональные видеорежиссеры, будем сами создавать все больше материалов. Сейчас в десятку ведущих медиакомпаний мира входят Netflix, Disney и Amazon. Сообща, эта троица тратит 130 миллиардов долларов в год на новый контент и выпускает более 50 тысяч эпизодов сериалов и более 7 тысяч полнометражных фильмов. И этого недостаточно, чтобы удовлетворить все возрастающий спрос на новый контент. Технологии, устройства, приемы и инструменты сторителлинга становятся все более доступными, благодаря чему число создателей контента все время растет. Имея в руках один лишь iPhone, вы можете написать сценарий, снять и обработать видео, а потом распространять его хоть для нишевых аудиторий, хоть для массового зрителя. Мы стоим на пороге настоящей революции в области медиа и создания историй. Ведь теперь практически каждый в состоянии создавать и распространять контент и не зависеть больше ни от кого из тех, кто в прошлом решал, что именно достойно времени в эфире. Объем пользовательского контента стремительно растет. Каждый месяц в мире появляются десятки миллионов единиц развлекательного контента. Создание видеоматериалов от съемок и редактирования с использованием спецэффектов до подготовки сценария и актерской игры стало самым популярным увлечением большей части человечества. Достаточно вспомнить, что каждую неделю создаются и публикуются около миллиарда роликов в TikTok, а также около миллиарда видео на YouTube. Многие создатели контента в TikTok собирают десятки миллионов подписчиков. Современная культура, причем не только на Западе, но и во всем мире, такова, что все теперь снимают видеоролики и даже целые сериалы просто на смартфон и публикуют все это на удобных платформах, где миллиарды зрителей ждут новинок. По мере роста объема доступного контента, его отдельные единицы становятся все короче. Зрители, занятые массой дел, связанных с работой, семьей, развлечениями, вынуждены все делать одновременно. По оценкам исследователей, период устойчивого внимания человека сократился в последние 10 лет до 8 секунд. Зрители не в состоянии больше смотреть двухчасовое кино, хотя с удовольствием при этом сидят перед экраном по 6 часов подряд и глотают один за другим эпизоды сериала «Очень странные дела». Бывает, что даже 30-минутные эпизоды кажутся слишком длинными. Будущее, то, в котором живут Кармен и Стивен, за эпизодами длиной в 1, 2, 5, 10 минут, которые сняты любителями и соответствуют интересам небольших нишевых групп. Как и в давние времена, когда люди сидели у костра и слушали рассказчика, мы, нынешние, рассчитываем на истории с хорошо проработанными и нетривиальными героями, которых можно полюбить, и которые станут нам небезразличны, за чьими жизнями захочется следить, и хорошо бы, чтобы эта история была разбита на короткие фрагменты. Люди по-прежнему будут смотреть некоторые видео запоем, однако я уверен, что мы еще увидим возвращение старой доброй привычки смотреть отдельные эпизоды. С тех пор, как Джеймс Фенимор Купер изобрел то, что мы называем теперь «пауза на самом интересном месте», этот прием был и остается важнейшим элементом хорошей истории. Короткие эпизоды сериала часто заканчиваются таким вот неожиданным поворотом, чтобы мы с большим интересом ждали развязки в следующей серии. Преимущество этого подхода и для создателей, и для зрителей заключается в том, что между сериями, если контент вызывает достаточный интерес, аудитория растет, так как фанаты активно обсуждают произошедшее и строят догадки относительно развития событий. При этом нет опасности, что кто-то из зрителей уже посмотрел все эпизоды и заранее знает о том, как будут развиваться события. В будущем одной из самых серьезных задач может стать поиск стоящего контента, на который не жалко потратить время без необходимости прилагать сверхусилия. Разумеется, технологии, помогающие выбирать и предлагать зрителю контент, схожий с тем, что он смотрел до этого, давно известны и постоянно развиваются. Как правило, мы с большой вероятностью смотрим то, по поводу чего получили личные рекомендации. Однако рекомендующий может не знать, не замечать или не учитывать каких-то нюансов, и тогда мы остаемся недовольны полученным советом. Наиболее популярные сейчас алгоритмы, в частности, коллаборативная фильтрация, предполагают, что каждый зритель включается в состав некой однородной группы. В основе этого подхода предположение о том, что если вам в той же степени понравились сериалы, которые нравятся и другим членам вашей группы, вы наверняка будете с удовольствием смотреть и все остальное, что нравится вашим друзьям по интересам. С развитием искусственного интеллекта технологии, определяющие, какой контент мы потребляем и создаем, становятся все более точными. Они лучше определяют наши интересы и все удачнее выбирают необходимое из миллиардов вариантов. Мы учимся доверять тем технологиям, как привыкли в свое время полагаться на Google Maps, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Теперь почти у всякого есть устройство и приложение, позволяющие рассказывать истории в самых разных форматах. Рекламодатели, которые прежде работали только с творческими решениями, которые предлагались профессиональными агентствами, теперь вовсю используют краудсорсинг и разнообразный контент, созданный лояльными пользователями. Студии и дистрибьюторы контента перестают играть первостепенную роль. Теперь каждый из нас – творец. Платформы и встроенные в них аналитические инструменты позволяют реализовать все маркетинговые функции. Причем нередко эти же платформы предлагают решения для получения прибыли, в частности, product placement, рекламные баннеры и платный доступ к продуктам. Кинотеатры же в скором времени будут использоваться как площадки для крупных мероприятий, соревнований по киберспорту, киномарафонов, в рамках которых зрители смогут смотреть популярные сериалы целиком или трансляции спортивных событий. В ближайшем будущем жизнь каждого из нас станет еще теснее связана с созданием контента, его потреблением и рекомендациями. Да и сейчас колоссальная доля нашего времени и внимания занята именно видео и тому подобными форматами, которые мы используем теперь в самых разных делах и проектах. Как это делал Стивен, когда выбирал самые свежие продукты для ресторана. Или Рики во время тренировки по футболу. Видеоконтент – это и средство общения между друзьями, родными и незнакомцами, и развлечения. При этом границы между информированием, продажами и обучением стремительно стираются. В мире будут существовать платформы типа Netflix. Однако те из нас, кто лично занят созданием контента, будут следовать за рынком и предлагать короткие 5-минутные эпизоды, которые можно смотреть где угодно и когда угодно. Для поиска ответа на вопрос о том, как определить идеальный момент для окончания фрагмента, потребуются прорывные инновации. Реклама будет становиться все короче и создаваться гораздо быстрее. Начнется продуктовая интеграция, благодаря которой станет возможным получение прибыли в новых форматах. Подобно Amazon, компании, создающие товары или продающие их, будут зарабатывать за счет привлечения вашего внимания. Для этого они станут использовать медиа и формировать аудиторию, а затем зарабатывать на этом. На мой взгляд, эти процессы приведут к радикальным переменам в бизнесе, так как лишь небольшая доля того, что мы станем смотреть, будет создаваться профессионалами. Многим придется искать новые способы зарабатывать и использовать свое мастерство. Когда каждый становится кинорежиссером, это самым радикальным образом меняет всю систему. Движущей силой оказываются люди, которые надеются заработать по-крупному и оказаться в числе коммерчески успешных звезд на платформах TikTok, YouTube или что там появится вместо них. Люди, стремящиеся стать новыми звездами, начнут создавать невероятный объем разнообразного контента. Таков образ будущего в контексте развития медиа и индустрии развлечений. Но за годы профессиональной деятельности я немало узнал не только об этой индустрии. Раз уж вы дослушали мою историю до этого места, расскажу вам и о том, что я понял о бизнесе и о жизни в целом. Я занимаюсь бизнесом 50 лет, и за эти годы многому научился. Немало из этих уроков дались мне нелегко. Надеюсь, вы заметили это в моих рассказах о многочисленных неудачах и трудностях. Нередко я учился, наблюдая за другими, и уверен, что мне еще предстоит многое узнать и понять. Один из важнейших моих выводов таков: крайне важно с максимальной точностью понимать, чего именно вы стремитесь достичь в бизнесе. Разумеется, ваши цели будут по ходу дела меняться. Однако важно держать в голове общее видение будущего и не отвлекаться на несущественное. Я пришел к выводу, что создание и развитие компании – это прежде всего создание команды, и команда эта должна быть как можно более разнообразной. Вы стремитесь к серьезным достижениям, а потому только выиграете, если сумеете окружить себя самыми разными людьми разного пола, расы, социального статуса, образования и из самых разных мест земного шара. Как объяснил мне в свое время Клайд Лоустаттер, каждый из нас, находясь в роли лидера, должен разобраться, что именно мотивирует членов команды и как обеспечить именно такую мотивацию, если это возможно, и если сотрудник показывает достойный результат. Что окажется самым эффективным поощрением? Деньги, уважение, свободное время, еще что-то уникальное и необычное. Все зависит от человека. Важно окружать себя конструктивно мыслящими, умными, небезразличными людьми. Не менее важно и самому становиться экспертом в бизнесе. Важно сохранять настойчивость, сталкиваясь и с мелкими, и с масштабными трудностями. Но гораздо важнее сохранять любовь к своему делу. В идеале вы должны каждый день просыпаться в нетерпеливом ожидании начала рабочего дня, в течение которого можно будет принимать решения и творчески воплощать в жизнь свои планы. Вспомните урок от феи Динь-Динь. Предприниматель всегда что-то дорабатывает и улучшает, пробует разные сочетания ключевых факторов, пока не найдет, наконец, способ добиться стремительного роста. Избегайте слишком медленного роста, а то растеряете команду и инвесторов. Опасайтесь и слишком быстрого роста, чтобы не выйти за пределы возможностей системы и команды. Щедро делитесь информацией и как можно подробнее объясняйте важное. Обращайте внимание на состояние тех, кто работает рядом с вами. Создавайте продукты и услуги, которые будут заметно лучше существующих и позволят вам заработать. Я пишу эти слова и понимаю, что добился успеха во многих начинаниях, но нередко терпел поражение. Как-то раз я даже освоил один важный навык, но потом совершенно забыл об этом. Главное во всем этом – увлеченность делом. Эта увлеченность поможет преодолеть любые сложности. Но это все бизнес. А чему я научился в масштабах жизни в целом? Будучи приверженцем буддистской философии, я могу говорить только о себе. Одна из моих сильных черт – уважение к тому, что у вас может быть совершенно иной набор убеждений. И в этом нет ничего страшного. Я никогда не стану ни критиковать, ни унижать вас. Каждый из нас должен рано или поздно сделать собственные выводы. В течение этих долгих лет, работая в стартапах и терпя неудачи, а также строя отношения в семье и вне ее, я, разумеется, не был настолько слеп и непоследователен, чтобы не сделать хотя бы несколько выводов. Думаю, что самый важный из них состоит в том, что все меняется. То, что казалось хорошим, становится негодным. И наоборот. То, что раньше давало результат, теперь не подходит. И наоборот. Как объясняет Ричард Талер, люди не всегда действуют логично, и уж точно не всегда поступают в соответствии с собственными интересами. И тем не менее я убедился, что любые идеи приносят успех, если реализуются как следует, и что никто ничего толком не знает о будущем, особенно в том, что касается новаторских идей и их перспектив. Еще я пришел к невеселому выводу о том, что выбрал не самый лучший путь. Мне нельзя было так спешить. Нужно было как следует разбираться в деталях и взвешивать все «за» и «против», решая, с кем работать и чем заниматься. Однако я не ошибся в том, что лучше скорее начать двигаться, чем сидеть и ждать идеального момента. Мы столь многому учимся, просто пытаясь и пробуя. Сколько бы времени ни было потрачено на оценку вариантов, мы получим гораздо больше, если станем экспериментировать и разбираться по ходу дела. По моему опыту, жизнь хороша, когда работа, семья и все прочее взаимосвязано и дополняет друг друга. Теория о том, что можно достигнуть некоего баланса и провести непроницаемую границу между работой и частной жизнью – это миф, только сбивающий с толку. Гораздо лучше получать от работы удовольствие и знать, что частная и профессиональная жизнь тесно связаны между собой. Очень важно пробовать новые идеи, новых друзей, новые продукты и вообще все новое. Расширяйте горизонты. И даже если вы стали лояльным пользователем какого-то продукта, не ленитесь и не бойтесь пробовать альтернативы. Вы многое узнаете и поймете, если будете постоянно экспериментировать. Прелесть медитации в том, что она позволяет с помощью размышлений добраться до понимания смысла жизни. Пусть это прозвучит простовато, но для меня самое важное – расти детей, со временем увидеть и их детей и находить возможности сделать мир немного лучше. Ваша задача – быть хорошим, добрым человеком и помогать другим. Я надеюсь, что эти мои слова помогут вам на пути к мечте, когда вы будете стремиться реализовать свои амбиции и двигаться к успеху, добиваясь прорывов, создавая новое и увлекаясь своим делом. Продолжайте искать, экспериментировать и улучшать, ведь никогда не знаешь, что удастся обнаружить и чего достичь.